Гафурова Ирина Ивановна. Сёмкина морковка. После сильных метелей наступило долгожданное затишье. Старый лес укутался в белые шубы и стоял нарядный, праздничный. Заяц Сёмка опасливо выглянул из-под елки. Никого. «Ну, наконец-то! Можно и друзей проведать, а то соскучился за два дня, пока не Настя стояла». И обрадованный он весело поскакал на соседнюю опушку. А там заячья ватага с шумом и гамом веселилась, кувыркалась, прыгала. Эх, хорошо! Сёмка уже приготовился к прыжку, чтоб в самую середину компании прыгнуть, как вдруг... Карррр! Карррр! Ох и глупые вы зайцы! Новый год скоро, а вы даже ничего не приготовили к нему. Как встречать будете? Новый год? Удивился Сёмка. Остальные зайчишки тоже попритихли. «То и дело говори, ворона Глашка. Что это за Новый год? Как встречать-то его?» Старый заяц опасливо оглянулся. «А может, того прятаться надо? Может, он зайцев ест?» «Кра-кра!» — засмеялась ворона. «Скажете тоже. Нужны вы ему. Новый год — это праздник такой!» «Веселый! Сама видела, люди в городе готовятся, елки наряжают, снеговиков их детвора лепит». «Елки?» — Сёмка удивленно почесал ухо лапой. «Зачем наряжать-то? И чем? На них и так шишек полно». «Глашка!» — это молоденький зайчонок хрумко тянул любопытную мордочку. «А ты что-то про снеговика говорила? Это что за зверь такой?» «Ох, и темный вы народ, зайцы! Снеговик — это не зверь. Это вроде чучела, что на огородах ставят. Видали? Только его из снега лепят. Комья катают и друг на друга складывают. Потом еще ведро на голову одевают, а вместо носа морковь прикладывают». «Морковь?» — старый заяц недоверчиво покачал головой. «Чучело из снега и морковь? Да ты что, такое сокровище и разбазаривать? Никогда! Нам этот твой снеговик без надобности. Глядишь, еще и капусты запросит». Сердито дергал он рваным ухом. «Да ты, дядька, не торопись!» Сёмка нетерпеливо переступил с лапки на лапку. «А без моркови никак?» Ворона авторитетно покачала головой. «Никак! Где-то вы видели снеговика без моркови? Эх, темнота!» Молодые зайцы, сбившись в кучку, возбужденно перешептывались. «И снеговика сделать хочется? Интересно. Ведь и морковки нет. Где ее сыщешь? Разве что у белки спросить. Может, она на зиму припасла?» «Нет моркови у меня!» Белка удивленно осматривала толпу зайцев. «А гриб сушеный не сгодится?» «Нет, ворона сказала, что только морковь». Белка дернула пушистым хвостом. «Ну, как хотите, я для себя припасы делала и про каких-то там снеговиков не думала». Сёмка задумчиво пожевал коры с куста ольхи, что росла рядом. «Братцы, придется в деревню идти, там этой моркови завались». Однако храбрых идти в деревню не нашлось. «Ты это, сходи сам, а мы пока комья катать пойдем!» И зайцы мигом исчезли с поляны. «Была не была, пойду!» Сёмка собрался с духом и попрыгал в сторону деревни. Родной спасительный лес как-то быстро закончился. Глядь, вот и крайние огороды показались. «Сейчас-сейчас, на знакомую грядку быстренько сбегаю и назад!» Но Сёмку ждало разочарование. Огород словно исчез. Ни тебе грядок, ни морковки. Один снег. Беда. Что ж делать-то? К людям идти? Зайка аж зажмурился. Страх-то какой! А солнышко уже перевалило за полдень и побежало к закату. Сиди, не сиди, а морковка не вырастет. Попробую. И заяц, крадучись, направился к дому. «Ну что ты будешь делать? Новый год уже на носу, а у нас еще конь не валялся. — послышался женский голос. «Иван, сходи в чулан, принеси картошки, свеклы и моркови. Слышь, не забудь, для шубы!» Семка поднял ухо. «Странно у них. Ворона говорила, снеговиков лепить надо, а это ишь, коней валяют, и шубы из моркови шьют». «Да, надо будет рассказать зайцам, то-то удивятся». В это время огромные подшитые валенки тяжело толкнули его в бок. «Да что же это? Моська, чего под ногами путаешься? Марш мышей ловить!» И тяжело топая, мужчина пошел дальше. Едва опомнившийся зайчик потихоньку последовал за ним. Заветная морковка была где-то рядом. Скрипнула дверь, мужчина вышел с полной корзиной овощей. «Иван!» — раздалось опять. «Дровишек принеси!» «Будь она неладна!» — ворчал мужик. «Сейчас!» Только валенки исчезли из вида, Семка торопливо юркнул в щель. Спешивший хозяин в попыхах не закрыл дверь чулана. «И вот это красота! Надо сюда еще будет наведаться. Не так и сложно оказалось!» Заяц восторженно крутил носом. Огромные кочаны капусты, ящики картошки и целый ларь манящей моркови словно ждали его. «Поем сначала, а потом в дорогу!» Блаженно хрумкая капустой, заяц оглядывался по сторонам. «О, здесь еще много чего имеется. Ишь, банок разных полно, горшков!» Его глаз по-хозяйски гулял по полкам. Вдруг дверь скрипнула, и два зеленых круглых глаза уставились на него. «Мяу! Ты кто? Крыса?» Кошка выгнула спину. «Фррррр! Не трогай капусту, не для тебя положено!» Муська махнула когтистой лапой. От страха заяц заскочил на полку, стукнулся головой о другую. Шлеп! Что-то упало сверху. От ужаса он оцепенел. «Все, прощайте, братцы-зайцы, не видать вам больше Семки!» «Мяу! Мяу!» — неслось снизу. Семка открыл один глаз, второй. Кошка выглядела очень странно. Вместо головы у нее был большой глиняный горшок, а вокруг расплывалась большая белая лужа. «Мяу!» — гулко неслось из-под горшка. Обезумевшая Муська металась по чулану, сметая на своем пути все, что попадалось. Банки с вареньем, с оленями, крупами летели вниз. «Кряк!» — послышался треск лопнувшей материи, и огромный мешок муки начал оседать. Белое облако запорошило все вокруг, а хвостатая комета летала по кладовой и крушила все на своем пути. «Надо бежать!» — подумал зайчик. «Так, морковка!» Он хватил первый торчавший из ларя оранжевый хвостик и опрометью кинулся из чулана. В это время дверь широко открылась. «Совсем крысы обнаглели!» Хозяин ошарашенно смотрел на творившийся вокруг беспорядок. Семка кинулся напролом. «Стой!» — несся вслед мужской голос. «Все равно поймаю!» Понимая, что беглеца уже не догнать, мужик сдернул с ноги валенок и запустил им в зайца. Испуганный Семка заметался по двору и кинулся в первое попавшее укрытие. Старый дворовый пес Полкан блаженно лежал в будке и досматривал послеобеденный сон. Ему снилось лето, теплое солнышко и бабочки, перепархивавшие с цветка на цветок. Вдруг что-то мягкое силой ударилось о его лоб, заметалось по конуре и заскребло когтями по загривку. «Вор-вор-вор-вор!» Заливисто заорал пес, а страшные когти все крепче впивались в спину. Полкан пули вылетел из будки и закрутился по двору, стараясь сбросить наездника. А в это время из чулана с воем выскочило другое чудище. Оно летело прямо на собаку. Из-под странного предмета, напоминавшего горшок, несся грозный вой, и во все стороны от него разлетались белые ошметки. «Караул! Убивают!» — пронеслось в собачьей голове. Не разбирая дороги, полкан ринулся прочь со двора. Свора деревенских собак, зевая, скучала неподалеку. Ни кошки, чтобы привязаться рядом, не случилось, ни чужака какого, чтобы облаять. Скучно, одним словом. В это время на улице появилась странная процессия. Старый, всеми уважаемый пес Полкан вылетел со своего двора, визжа, как щенок-малолетка. На его спине сидел заяц, хищно зажав в зубах морковь и растопырив огромные уши. А следом неслось белое чудище. Оно громко завывало и кидалось из стороны в сторону, норовя ободнуть кого-нибудь странной глиняной головой. Собаки, ошалев от такого зрелища, ринулись следом. Бешеный лай полетел по деревне. Люди удивленно останавливались, провожая глазами орущую процессию, которая неслась в сторону леса. Стемнело. Белая луна выкатилась на небо. Темный лес стоял притихший в ожидании. «Вар-вар-вар-вар-вар!» С визгом ворвалась погоня. «Ух! Ух!» Испуганно заухала сова. Полетел по округе волчевой. Собаки настороженно притихли. Семка, увидев родные кусточки, вышел из оцепенения и рванул в их заросли. Полкан, почувствовав свободу, присел. Дрожащие лапы больше не держали его. Послышалось опять. Испуганные во второй раз за сегодня собаки ринулись обратно в деревню. Волчья стая устремилась в погоню. Долго еще летел по округе собачий визг. Наконец все стихло. Семка еле пришел в себя. Ничего себе, сбегал за морковкой. Он оглянулся по сторонам, осторожно вылез из-под куста и отправился на знакомую поляну. Огромный белый снеговик возвышался посреди опушки. Братцы зайцы не поленились, комья скатали на совесть, большие. И руки веточки приладили, и даже глаза ему из сушеных ягод сделали. А вот носа не было. И от этого красавец-снеговик выглядел как-то сиротливо. Семка разжала немевшие челюсти, морковь тяжело упала в снег. «Ого, какая большущая!» — восхитился зайчик. В это время потихоньку, опасливо, на полянку начали вылезать другие зайцы. «Да это наш Семка!» — радостно кричали они. «Да еще и с морковкой! Да еще с какой огромной!» Их восторгу не было границ. «Мы-то думали, что сгинул ты в деревне!» Хрумко восхищенно обнюхивал трофей. «А ты вон, живой, и нос снеговику добыл!» «Дурень ты, Семка, дурень! Из-за какого-то чучела так шкурой рисковать!» — ворчал старый корноухий заяц. Семка отряхнулся, расправил лапками шубку. «Ну, братцы, прилаживай нос снеговику! Зря, что ли, собак объезжал!» Настоящий белый снеговик стоял посреди поляны. Он радостно улыбался, его морковный нос гордо смотрел вверх, а глаза ягоды ласкали Семку. «Карр-карр!» — присела на сук ворона Глашка. «И к вам, вижу, Новый год пришел! А морковь-то где достали?» «Об этом в другой раз расскажу», — улыбнулся Семка. Он довольно смотрел на радующихся друзей, на их счастливые мордочки и подумал: «Морковка — это ерунда. Там в кладовой арбуз был. Надо будет сходить». Вот так, несмотря на все трудности, маленький заяц Семка смог подарить друзьям праздник.